Глава 6. Одинокий человеческий силуэт посреди ночного поля замер, раскинув руки и подняв лицо вверх, туда, где на полнеба раскинулся призрачный шар Сатурна, опоясанный кольцами. «Нейрофон – это все», – заявлял слоган. Залитый солнцем билборд нависал прямо над выходом из метро. Красивая картинка, но отчего-то тревожная. Рядом, задрав головы, остановились двое парней в таких же шлемах, как у меня. Я знал, что для пользователей гаджетов все рекламные изображения анимированы. Что уж там они увидели, не знаю. Но, судя по всему, что-то интересное, если так надолго залипли. Я тоже постоял, вроде как наслаждаясь Z-графикой, но при этом осторожно оглядел окрестности. Нормально. Во всяком случае, на первый взгляд. Идеально постриженная лужайка взбегает вверх. Туда, где на солнце блестят искореженными гранями небоскребы, Москва-Сити. У шлагбаума автостоянки скучает охранник в черной форме. По тротуару вдоль парапета набережной идут трое туристов, постоянно щелкают фотоаппаратами в сторону высоток. Машин практически нет. Начало 12-го, все уже на работе. Пацаны досмотрели виртуальный ролик и пошли дальше. Я тоже двинулся в сторону реки. Солнечный день обещал быть очень жарким. Только минуту на улице, а шлем уже напекло, как в бане. Что будет к обеду? На ощупь порылся в кнопках панели над правым ухом. Включил вентиляцию. Вроде стало получше, хотя тихий гул несколько раздражал. Случайно врубил режим выделения целей. На визоре шлема вокруг фигур туристов появились красные квадратные скобки. Отключил. Потом подумал немного и снова включил. Пусть будет. Быстрым шагом пересек проезжую часть, оглянулся и снова увяз взглядом в красочном билборде. Что же такого тревожного в этой картинке? Похоже, что дело в неестественном сочетании предметов. Обычный ночной пейзаж, высокая трава, силуэт дерева и огромный яркий Сатурн, касающийся кольцом горизонта. Да, представляешь себя на месте того человека, вышедшего в поле полюбоваться звездным небом, и как-то не по себе становится. Мост, перекинутый через Москва-реку, своей формой напоминал скоростной поезд, замерший в движении. Помнится, было там как раз с этого бока хорошее кафе с постоянно длящейся акцией. Купи две кружки пива, получи третью в подарок. Но это когда деньги были. А если не было, то мы шли вот сюда. Рядом с опорой моста имелся спуск на пристань. Тут парковались разношерстные представители речного флота. Я перегнулся через парапет. Прямо подо мной была пришвартована обшарпанная баржа, а рядом с ней притулился белоснежный катер, и сразу было видно, что катер этот очень и очень дорогой. «Как же ты заплыл-то сюда? Заблудился?» В остальном тут ничего не изменилось с тех пор, как мы с Лёхой работали в охране офиса компании. Что на 14-м этаже башни «Империя»? Та же усыпанная масляными кляксами брусчатка пристани, те же длинные нити водорослей, вытянутые по течению. И все так же качается на волнах мусор, собранный вокруг ивовых зарослей на краю причала. И прыгают по чешуйкам волн солнечные зайчики. Затхловатый запах речной воды, просочившийся под шлем, привычно ударил в нос. В углу визора тревожно вспыхнули красные скобки. И я заметил человека, поднявшегося со ступенек, ведущих к самой воде. Липатов. Был он в балахоне с надетым на голову капюшоном, но я узнал фигуру. Лёха увидел меня, замер, вглядываясь. Я хотел махнуть рукой, но оборвал движение, потому что разглядел за ним сидящего на ступеньке человека. Женщина, длинные светлые волосы, липатовская жена. Точно она, Катька, как раз обернулась. Нахрена, а? Зачем её притащил? Что теперь делать? Я в шлеме, они не видят лица. Взять и уйти, а потом написать Липатову, подробно объяснить, почему он идиот. У Катьки нейрофон, она сама того не желая, выдаст меня. Но во второй раз с Липатовым может и не получиться. Вот же придурок ты, Лёха. Поднял руку, обозначая себя, и стал спускаться на пристань. Под ногами хрустел мусор. Ступеньки традиционно были усыпаны окурками и мятыми банками из-под пива. Солнце скрылось за краем набережной. Тень обдала холодом, по вспотевшей спине пробежал озноб. Несмотря на всю тревожность обстановки на билборде, хотел бы я быть сейчас на месте того парня с картинки, потому что художник умудрился создать какую-то сказочную, что ли, атмосферу. Видишь пейзаж и понимаешь, что там, на этом ночном поле, пахнет свежей травой и теплый ветер дует в лицо, а висящий над горизонтом Сатурн позволяет ощутить себя наедине со Вселенной. Уж во всяком случае там лучше, чем здесь. Загаженная пристань, вонь солярки, ржавый помятый бок баржи. Непонятный катер своей ослепительной белизной усугублял ситуацию. На контрасте с ним все вокруг казалось еще противнее. Липатов неспешно двигался мне навстречу. Я спустился с лестницы, и как раз в этот момент из недр катера на палубу поднялся еще один знакомый персонаж. Засаленная футболка, мятая бейсболка, склочная борода. Михась. Визор тут же отреагировал, обвел его красным прямоугольником. «Здорово, механик!» – крикнул я радостно. «Сколько лет мы не виделись?» «Ну, наверное, как раз с момента, когда нас с Липатовым в компанию позвали. Жив, значит». Я выключил режим целеуказания. В случае Михася это просто неприлично. «А ты кто такой будешь?» Михась свесился с борта катера, возвышающегося над пристанью метра на два. Из-под бейсболки во все стороны торчали рыжие космы немытых волос. На курносом носу жирный мазок масла, широкое красное от ежедневных возлияний лицо. Старый добрый Михась. Я поднял забрало. Он пару секунд вглядывался в глубину шлема, а потом резво перемахнул за борт. «Петруха!» И вот мы уже обнимаемся, нещадно колотя друг друга ладонями по спине. Хороший человек Михась, искренний. За это и ценят. Ну, разумеется, и за то, что механик первоклассный, несмотря на застарелый алкоголизм. «Ты как тут?» Михась рывком отстранился. «Да вот, с Лехой договорились». Я кивнул в сторону остановившегося невдалеке Липатова. «Видел!» – кивнул Михась и, наклонившись, понизил голос. «Не лады какие-то у него, я так понял. Я к нему дружить, а он говорит, погоди, Михась, не до тебя». «Вот это он правильно отметил», – признал я, вздохнув. «Ладно, сейчас порешаем, а там, если получится, подойду, пообщаемся». «Помочь чем?» – спросил Михась, покосившись на Липатова. «Да чем тут поможешь?» – я вяло отмахнулся. «Давай, подходи!» – Михась хлопнул меня по плечу. «Я с этим корытом закончил почти». Он сбежал по мостику на борт. Хороший человек, Михась. И пить с ним одно удовольствие. Липатов с нами особо не зависал, потому что уже женился, а я, бывало, после смены тут у него и ночевать оставался. Леха все еще стоял на полдороге, а жена так и сидела на ступеньке, разглядывая реку из-за поворота со стороны Киевского вокзала. Как раз показался прогулочный корабль. «Нахрена ты ее притащил?» – тихо проговорил я, подойдя. Вблизи стало видно, что лицо у Липатова очень несвежее. Помятая, небритая, припухшие глаза с красными прожилками на лбу, выпирающим из-под капюшона. Блестит пот. Знакомые симптомы. «Пил вчера?» «Для конспирации», – так же тихо ответил Липатов. На меня пахнуло сивушным перегаром, точно пил. Я взглянул за его плеча на Катерину. Все еще рассматривает приближающийся кораблик. В принципе, здравая идея выйти из дома с женой, если следят. Меньше поводов заподозрить, хотя... «У нее гаджет. Она не должна меня видеть, понимаешь?» Липатов воровато оглянулся на жену, пожевал губами, достал сигареты, предложил мне, закурили. «Что ты ей сказал?» – спросил я. «Ну, типа надо с товарищем одним встретиться. Она не знает, что со мной?» «Нет». Слишком долгой была пауза перед его ответом. Или мне просто показалось. Теплоход приближался. «Москва-154» было выведено на борту. Верхняя палуба заполнена народом, видно, что все внимание пассажиров приковано к высоткам делового центра. Корабль напористо резал воду, две буровато-зеленые струи расходились перед носом. Сзади тянулся клочковатый пенистый след. «Ладно, чего там у тебя?» – спросил Липатов. «Про шухер в компании знаешь?» «Знаю, что тебя ищут. Слушай, может, сядем?» Липатов снова обернулся к жене. «Раньше это было наше любимое место. После смены приходили сюда пить пиво. Три ступеньки, нижняя почти на уровне воды. Когда поднимался ветер, ее захлестывали волны. Хорошее место». «Нельзя, чтобы она меня видела», – повторил я. «Почему?» – Липатов вопросительно нахмурил лоб. «Блин, да говорю же тебе, нейрофон на ней. Увидит меня, сразу сигнал пойдет на сервак. Разве так возможно?» «Я тебе бы много чего рассказал, что возможно. Да времени нет. Сучьи техники эти твои гаджеты. В общем, слушай, когда взлом был, помнишь? Я в лаборатории бабу одну поймал, ну и отпустил. «Ты идиот?» «Идиот», — согласился я. «Но дело не в этом, дело в другом. Я у нее флешку отобрал, на которой она с компьютера данные скачала. Теперь из-за этой флешки меня грохнуть хотят». «А как они узнали, что флешка у тебя?» «Не знаю, я ее дома на ноуте просмотрел. Похоже, у них доступ к нашим машинам есть». «Точно, идиот!» — с непонятной ненавистью процедил Липатов. «Вот нахрена ты полез, куда тебя не просят? Мозгов нету? Теперь и мне за тебя?» Теплоход прошел под мостом. Он был настолько близко, что я без труда мог разглядеть лица туристов. Никто не смотрел на нас. Но на всякий случай я опустил забрало шлема. На уши снова стал давить гул вентиляторов. Нащупал кнопку, отключил. «Ладно», – Леха тяжело вздохнул. «Пошли и сядем, посидим, я там пиво купил. Вчера набухался, голова болит. Чего тут на солнцепёке стоять?» «Я уже два раза сказал тебе. Странный он какой-то сегодня, дёрганый весь. Может быть, действительно похмелье, а может быть и нервничает, что, в общем-то, вполне понятно. Узнает, что встречался со мной, по голове не погладит. Но вот откуда злость такая в глазах?» «Что вам про меня объявили?» – спросил я. «Ничего. Мне только прапор звонил, спрашивал, как с тобой связаться можно. Типа выяснить, что на службу не выходишь. Делать ты что собираешься?» Теплоход миновал пристань и начал разворачиваться. Почему-то все прогулочные корабли дальше не идут. Может быть, выше по течению река не судоходна? Хотя Михасю это никогда не мешало. Я снова внимательно посмотрел на Липатова. «Нет, дело не в похмелье. Слишком рожа угрюмая. Мне нужна твоя помощь. Я хочу вернуть им флешку за деньги». «Ты, Петруха, явно не в себе», – посочувствовал Липатов. «Тебе бы беспокоиться, чтобы не замочили». «А я и беспокоюсь». «Раньше надо было беспокоиться», – выкрикнул Леха. Катерина обернулась на крик мужа. «В нормальной жизни мы с ней дружили. Ну, не то чтобы дружили, она всегда считала, что я плохо влияю на Леху. Прежде всего в плане выпивки. Но если отбросить этот момент, мы были в прекрасных отношениях. И она знала, что очень мне нравится. Женщины это понимают каким-то своим чувством. Красивая жена у Липатова. Вот только зря он ее сегодня сюда притащил». «Не ори», — одернул я его. «Извини», — Леха вытер ладонью пот. «Просто нервы. Что ты хочешь от меня?» «Переговори с кем-нибудь из компании. Да хоть с прапором. Мне нужен контакт для переговоров». «Какой контакт тебе, придурку?» — снова сорвался на крик Леха. Но тут же сам себя отдернул, продолжил вполголоса. «Ты не понимаешь, что они тебе так и так замочат. В любом случае, ты сейчас живой, потому что у тебя флешка. Ее нужно вернуть, узнать, где ты ее заныкал. Как только она будет у них, все, кранты». «Ну а что ты предлагаешь?» – я несколько опешил от его напора. Теплоход снова прошел под мост. Я только сейчас заметил, что на кормовой палубе у него стоит дымящийся мангал. И мужик в белом переднике поворачивает шампуры шашлыком. Показалось даже, что до нас долетел запах жареного мяса. Поднятая теплоходом волна с шипением ударила под пристань. «Ничего я не предлагаю», — Липатов дернул меня к себе, поднял стекло шлема, уставился в глаза. «Ни хрена мне тебе предложить, понимаешь? Ты не только сам подставился, ты и меня за собой потащил. Хоть раз в своей жизни подумал бы мозгами». «Отвали». Я оттолкнул друга, вытер с лица брызги слюны. Блин, и без того тошно, еще это тут истерику устраивает. Достал сигарету, закурил. Липатов последовал моему примеру. Помолчали, глядя в разные стороны. Солнце пекло все сильнее, я чувствовал, как по затылку под волосами пробирается капля пота. «Флешка где?» – буркнул Липатов. «У хороших людей», – соврал я. «Если что со мной случится, они ее отправят конкурентам. Сейчас с того берега как раз один из наших наблюдает». «Наших?» – издевательски протянул Леха. «А откуда у тебя наши?» – обзавелся. «Так чего бы тебе сразу к американцам не пойти? Хрен ли ты меня мурыжишь?» «Устрой мне контакт с кем-нибудь из компании. Я с ним обсужу условия возвращения флешки. Мне не нравится играть шпионов. Я хочу спокойной жизни». «Вот и я ее хочу», – покивал Липатов. «Очень хочу, а не выйдет. На-ка вот». Он достал из кармана гранату РГД и быстро потянул мне. Я машинально схватил, спрятал в карман, воровато оглядевшись. «Кольцо вынь, зажми в кулаке, засунь руку за пазуху», – скороговоркой проговорил Липатов. Я понял, что он имеет в виду. Снова, как в тени на лестнице, по потной спине прокатился холодок. Но руки действовали самостоятельно. Разогнул шплинт, выдернул кольцо и просунул кулак с гранатой между пуговицами куртки. «Вот так удовлетворенно протянул Липатов. Про наших на том берегу придумал, да? Неважно, они рисковать не будут». Он откинул окурок и тут же достал новую сигарету. Я увидел, как его жена поднимается и идет к нам. Высокая, стройная, сейчас все достоинства фигуры подчеркивали узкие джинсы и обтягивающая майка. Волосы свободно спадали на плечи, огромные очки закрывали верхнюю половину лица. На нижней половине алели ярко накрашенные губы. Красивая женщина, стильная. Всегда было интересно, что она нашла в Липатове. Лёха проследил за моим взглядом и обернулся. Катерина подошла, покачивая бедрами. Очки поймали солнце. На миг вспыхнули нестерпимым светом и тут же потухли. «Алексей Липатов, вы нарушили договор», – бесцветным голосом произнесла она. Сердце ударилось о ребра и заколотилось с утроенной силой. Знакомые интонации, точнее их отсутствие. Нейрофона за прической не видно, но сомневаться не приходится. «Что ж ты, зараза?» – мой вопрос прозвучал так же равнодушно. «А что делать?» – Липатов посмотрел на меня с похмельной усталостью. «Была жена красавица, а стала это? И говорит мне человеческим голосом, либо ты нам помогаешь, либо хрен тебе, а не спокойная жизнь. А если что, на твоих глазах твоя жена себе глотку перережет. Покажи», – обратился он к телу жены. Она достала откуда-то из-за спины выкидной ножик, тонкое аккуратное лезвие выскочило с тихим щелчком. Покрутила нож у меня перед глазами и снова убрала за спину. «Ну вот», – Липатов комично развел руками. «Ты это, ты иди пиво принеси нам, поговорить надо». Она послушно развернулась и пошла обратно. Над нашими головами к самому парапету набережной подрулил черный микроавтобус. Из него вылезли двое парней в комбезах военного покроя. И встали у перил, ненавязчиво наставив на нас стволы пистолетов. Липатов бросил на них равнодушный взгляд. Паника в моем мозгу добралась до какого-то предела. И вдруг будто бы вырубился предохранитель. Снова вокруг было теплое весеннее утро и бегали солнечные блики по воде. Плескалась волна о берег и громыхал чем-то тяжелым Михась в недрах роскошного катера. Только ладонь, зажатой в ней гранатой, будто судорогой свело. Я сдернул уже ненужный шлем и бросил в воду. Вспотевшая голова окунулась в прохладу легкого ветерка. Булькнув, черный шар пошел ко дну. Зря выкинул, если уйду отсюда пригодился бы, но вначале нужно уйти. «Ты, говорят, просто приведи нас к нему», – доверительно сообщил Липатов. «За это получишь бабла, много-много, купишь себе дом где-нибудь у моря и будешь себе спокойно жить. А за предателя этого не переживай», – говорят. «Мы, говорят, убивать его не будем, просто флешку отберем и посадим лет на 5. Врете же ведь?» Липатов посмотрел на подошедшую с двумя бутылками в руках женщину. «Почему вы решили, что мы вас обманываем?» – спросила она ровным голосом. «А какой резон вам его в живых оставлять? Мне можно память стереть. А ему же гаджет не вживишь, у него организм не принимает». Вот это он точно подметил. Был бы я совместим с нейрофоном, они бы меня на него подсадили и все. Но Липатов, он вполне себе совместим. Нейрофон не поставил из-за солидарности со мной. А потом как раз работа хорошая подвернулась в компании для таких, как мы. Парни на набережной внимательно смотрели на меня. И женщина, наверное, тоже. За очками глаз было не видно. Липатов принял у нее пиво, открыл, дал мне, я взял бутылку свободной рукой. Женщина протянула Лехе 2 стакана, он с презрительной усмешкой оттолкнул их. Чокнулись, сделали по глотку, в самый раз, а то в горле пересохло. «Надо было тебе соглашаться», – посочувствовал я. «Сдал бы меня по-тихому». «Наверное», – не стал спорить Леха. «Тут такое дело». Он сдернул с головы капюшон и повернулся боком. Проплешине свежевыбритых волос за ухом блестела таблетка нейрофона. «Как же ты так?» «Да вот так», – покивал Леха. «Будущее внутри тебя, или как там у них?» На его коротко стриженной с глубокими залысинами голове блестел пот. Пиво подрагивало в руке, и в такт бутылки мелко-мелко дергалось правое веко. И из клубка эмоций, бушующих в мозгу, вдруг выкристаллизовалось острое чувство жалости к старому другу. А еще стало стыдно за то, что втянул его во все это. «То, что я тебя сдам, я и не вспомню потом», – сказал Леха. «Так что за совесть не переживаю. Но ведь эти гаджеты из людей натуральных зомби делают. Вот была жена, а стала не пойми кто. И также дети, родители. Понимаешь?» «Понимаю. «Хрен ли ты понимаешь?» – проорал Липатов и поморщился. «Не обращай внимания, это я мысли ненужные отгоняю. Чужие, какая-то блямба железная за ухом, понимаешь ли? Заметил, да? Они ее вчера только поставили. Она еще не вживилась толком, поэтому полностью контролировать меня не могут. Пока не могут. Однако, знаешь, есть у меня странное чувство, что жизненно важно сейчас схватить тебя за руку, ту, что с гранатой, и не дать разжать кулак. Но не могу я пиво бросить, понимаешь? Оно же разобьется, жаба душит. Вдвоем с жабой мы пока против них держимся». На пристань грузно спланировал голубь, разбросав потоком воздуха окурки. Жирное масляное пятно у самой ноги Липатова переливалось на солнце всеми оттенками фиолетового. Мне было страшно. Но страх плескался где-то на периферии сознания. Страх и паника. На переднем же плане полный штиль. Отсутствие эмоций. Так было, когда нас зажали в ДАПе. Тогда вдруг отключились эмоции, и я смог перебежать тот коридор, насквозь простреливаемый с двух сторон. Это состояние помогло выжить тогда. Поможет и сейчас. Я ведь знаю, что те сверху не будут стрелять. А еще я наконец понял, как буду отсюда уходить. «Петр Фролов», – произнесла женщина. «Если вы вернете украденную информацию и будете сотрудничать, мы гарантируем вам жизнь». «Каким образом гарантируете?» «Хороший вопрос», – поддакнул Липатов. Она промолчала, потому что сказать ей было нечего. «Нет, у них никаких гарантий быть не может. Суки они потому что. В лучшем случае на опыты меня определят. И будет моя голова в колбе на столе глазами моргать. Хрен вам». Липатов достал сигарету, прикурил, сунул мне в рот. Мы снова чокнулись пивом. Она все еще молчала. Может быть, зависла? «Пойдем со мной», – предложил я Лехе. Движение женщины было молниеносным. Рука промелькнула в воздухе, и вот уже лезвие ножа упирается в ее шею прямо у яремной вены. Мы с Липатовым некоторое время изучали застывшую в нелепой позе фигуру. «Она беременна», – сказал Липатов. «Поздравляю», – ответил я, и тут же понял, что большей глупости в своей жизни еще не говорил. «Петр Фролов, каковы ваши условия?» – спросила женщина, опуская нож. «Сейчас я ухожу. О том, что будет дальше, сообщу потом. Мне нужен контакт в компании. Человек, уполномоченный вести переговоры. Предпочтение?» «Прапор. Капитан Пархоменко. Я напишу ему, предупредите». «Мы поняли вас». «Не пойдешь?» – спросил я Липатова. «Не пойду», – ответил он. «Они тебя замочат. Тоже вариант, как альтернатива вот этому». Леха щелкнул себя по нейрофону и уронил бутылку. Хлопок. Пенная лужа растекается у наших ног. Когда я снова посмотрел на него, Липатова уже не было. Был человек с пустыми глазами, и эти пустые глаза внимательно глядели на меня. «Стойте на месте», – приказал я, натянув куртку рукой с гранатой. Они и не пытались двигаться. Молча наблюдали. Друг Липатов, весь какой-то сутулый, опущенный, как будто сдутый. И его жена высокая, стройная, собранная, с блестящими стеклами модных очков. Я сделал шаг назад. Потом еще один. Мужики на набережной подобрались и выставили стволы, уже не скрываясь. Еще шаг. Обнаружил в своей руке бутылку пива. Отшвырнул в реку. Вспомнил, что мы с Михасем давным-давно договорились никогда ничего в воду не бросать. «Михась!» – заорал я. «Михась! Чего там?» Над косой тенью катера на пристани появился вихрастый силуэт. «У тебя гидроцикл на ходу?» «Вот сейчас обидно было», – весело ответил он. «Блин, везет человеку, живет своей простой жизнью. Если его не замочат за то, что помог мне, так и будет продолжать. Днем чинить моторы, а вечером бухать под плеск волн». «Это за мной», – пояснил я, подразумевая мизансцену. «Опа!» – протянул Михась, заметив наконец мужиков со стволами. «Ключи давай!» Тень Михася перевалила через борт. За спиной хлопнули подошвы, а спустя секунду мне в свободную руку ткнулся холодный металл. Я зажал ключ с брелком в кулаке. «Кто такие?» – прошептал Михась, в ухо дыхнув перегаром. «Бандиты», – ответил я громко так, чтобы все слышали. «Бабла с меня требует». «Михаил Супонин», – крикнула женщина. «Не выполняйте». Я резко шагнул назад и столкнул Михася в воду. Спину обдало брызгами и витиеватым матом. Ну вот и хорошо. Мало кто знал, что конец пристани там, где разрослись ивовые кусты, это не конец пристани. В кустах есть проход, за которым пристань продолжается. Там стоит ангар Михася. И там пришвартованы его личные плавсредства – баркас, лодка, гидроцикл. На гидроцикле мы в старые добрые времена по вечерам вовсю рассекали по Москва-реке. Добрались аж до Филевского парка, куда мне сейчас как раз и нужно. Вот только как рулить с гранатой? Ладно, разберемся. Шаг. Еще шаг. Все стоят на месте, только Михась пытается выбраться на берег, шлепая по камням мокрыми руками. Еще шаг. И вот я уже вижу тень от кустов. «Липатов!» – крикнул я напоследок. «Липатов! Не отдавай им флешку!» – ожил от моего окрика друг. «Слышишь? Пусть!» – и резко осекся. А потом также резко механически задрал голову вверх, выставив мускулистую шею. Нож в руке женщины стрельнул по глазам солнечным зайчиком. И тут я понял, почему меня так взволновала картина на билборде. Потому что там был запечатлен последний миг перед концом. В следующую секунду опоясанный кольцами Сатурн врежется в землю, и все. Художник, рисовавший картину, знал это и смог передать свои ощущения. «Остановись мгновение», так кажется у классиков. Липатов удобно поставил шею, и на лезвии ножа, замершего в наивысшей точке замаха, вспыхнула колючая искорка. «Остановись мгновение». Я развернулся и, прижав гранату к груди, нырнул в гущу кустов.